от волнения. Я сгораю, ищу спасения. Ты смеешься и дуешь губы. Я нормальный, поверь мне, Люба. Скажи хоть слово, смотришь мимо, уходишь снова. Ты шикарна, я красивый, без тебя мне невыносимо. Не молчи. Сделай шаг ближе, сердце стук. Ты слышишь, не молчи. Тебя заживу.